Первая гитара Коваля. Это была простая, без всяких причуд, семиструнная гитара. Только возраст имела она никак не менее 100 лет, ведь еще задолго до рождения моей мамы дед Борис на ней играл. Гитара эта умела, видимо, издавать особенно полные звуки, облагороженные столетней сухостью ценного дерева. Да только звуки теперь было некому извлечь. Никто у нас в доме не умел на гитаре играть. И даже из немалого числа лиц в наш дом приходящих ни одного гитариста не нашлось. Так и висела гитара, томясь, как наложница в гареме. Начиная где-то с 8 класса, мы в школе очень пристрастились к пению. Дворовые песни, как я уже говорил, были в большом ходу, но в нашем классе песенный репертуар оказался гораздо шире, еще все время пополнялся. Это потому, что у нас в классе учился Юра Коваль. Вернее, потому что у Коваля был старший брат Бори. Мы еще не достигли старших классов, когда Бори был уже студентом. Потом он стал аспирантом. Это вообще, наверное, здорово, когда ты еще не старший школьник, а брат у тебя, черт подери, студент. Студенты 40-х и 50-х годов знали великое множество развеселых студенческих песен. К тому же Бори играл на аккордеоне и на пианино, великолепно пел все эти удивительные песни. Вот только не знаю, почему в их доме не было гитар. Может быть, Борин и Юрин папа Иосиф Яковлевич или мама их Ольга Дмитриевна желали поднять музыкальную культуру своих мальчиков над уровнем дворового пения и для того завели в доме более изысканный инструмент. Я этого не знаю. И мне сейчас очень странно, что Юра когда-то не умел играть на гитаре. Выходит, и Бори не умел. Да быть того не может. Ведь потом, на протяжении десятков лет, ни Юру, ни Боре уже нельзя было и вообразить в дружеском или праздничном общении без гитары в руках. Но было так. Юра Коваль не умел играть на гитаре, да у него и не было гитары. Это был чемодан, вернее, чемоданчик. Иметь чемоданчик, конечно, высокий шик, это мог себе позволить ученик не ниже 8 класса. В отличие от кейса, который тоже, кажется, свое отжил, чемоданчик был не узок, а напротив. Несколько даже кубичен. Он был уменьшенной копией дорожного чемодана из прессованного картона и обязательно имел блестящие металлические углы. Это очень шикарная вещь. Но чемоданчик был не только переносильщиком коньков, книг и тетради, он был еще и музыкальный инструмент. Таким его сделал Коваль. Потом освоили и мы втроем. Юрка, Вовка, Митрошин и я, установив инструменты свои на коленях, постукивая в испано-мексиканском ритме по гулкой картонной их поверхности, пели взахлеб. «О, поцелуй меня, девушка милая!» — молит гитара звеня. С новой тоской льется песня унылая, стынет душа без огня. «Бесаме, бесаме муча!» Юрка приносил все новые песни, и не было им конца. «Эх, Мурка, Маруська Климова, эх, Мурка, не мучь любимого, эх, Мурка, аля биби, возвратно идти в тебя холеру забери». Но не только одни залихватские были у нас песни. Мы пели и «Тони ветер ветку клонит», и «Солдатушки, браво, ребятушки», и такую песню, не вкладывая в нее патриотизма, лишь упиваясь распевом. «Россия, Россия, родные вольные края! Россия, Россия, Россия, родина моя!» Моя мама очень любила, когда мы у нас дома пели эту песню. Но думаю, что наши распевы задевали и русские мамины струны. И вот однажды у меня дома, только втроем мы были, пели под аккомпанемент чемоданчиков, Юрин взгляд остановился на дедовой гитаре. Он взял гитару, повертел ее в руках и так, и эдак, потом поставил боком на колени струнами к тому месту, где у него, как у меня, образовался впоследствии живот, и с легонькими постукиваниями по корпусу пропел. «Нам уж больше не встречать рассвет, после нашей ноченьки вчера, последней нашей ночки, на прощанец сказал мне вслед, что расставаться нам с тобой пора, но что же, брось, брось, жалеть не стану, я таких, как ты, всегда достану, ты же поздно или рано, все равно ко мне придешь». Аккомпанемент получился чудесный. Когда я вернулся из армии, Юра уже вовсю играл на собственной гитаре, перебирая струны чуткими, животворящими пальцами. Но все же первой гитарой Коваля, хотя и с игрой на оборотной стороне, была гитара деда моего, Бориса.